Она должна быть публичной. Это Божья воля. Это единственное средство спасти погибающую душу страшной грешницы. Пораженные члены семьи вошли в комнату. За ними последовали 7-8 человек слуг и служанок, живших в замке. Опрокинувшись на подушке, мертвенно-бледная графиня едва дышала. Неумолимый служитель алтаря приказал ей: «Признавайся теперь, заблудшая дочь Грёза, в своей вине. Тебя слушает и на тебя взирает сам Бог». Графиня заговорила глухим, точно замогильным голосом: «Я обманывала всех. Я казалась верной женой, но была изменницей. Оливье, бедный друг мой, ты дрожишь от удивления, от испуга. Ты думаешь, что это бред? Нет, я говорю в полной памяти, подтверждаю. Да, я виновна. Я обманывала тебя. Один из наших сыновей не твой сын». Граф побледнел и сжал кулаки. Из уст сыновей раздались два восклицания, одно от ярости, другое от горя. «Который?» — крикнул вне себя Арман. Но умирающая остановилась, не имея сил продолжать. Однако Арман продолжал кричать, топая ногами: «Который? Который?» Она могла только прошептать: «Простите. Простите меня». Никто не ответил ей, только Эдмонд молча подошел ближе к ее изголовью. Тогда графиня Амелия приподнялась с последним усилием и с упреком бросила священнику тихие слова: «Вот что вы сделали, батюшка». Испуганные слуги толпились у дверей. Граф и его сыновья, волнуемые различными чувствами, неподвижно, молча стояли кругом. Священник начал говорить: «Вся ее жизнь была сплошным обманом, постыдной ложью, но граф Арман де Те грозно крикнул ему: «Довольно! Убирайтесь вон!» Фанатик-священник молча вышел из замка, ни минуты не раскаиваясь в сделанном. В этот самый вечер граф Оливье де Те раздробил себе голову выстрелом из револьвера, не будучи в состоянии проклинать ту, которую так любил, кому был обязан своей жизнью. Оставшись одни, оба брата стали взаимно упрекать друг друга в незаконном рождении. Один объяснял особую любовь к себе матери сознанием с ее стороны его прав законного сына. Другой, наоборот, видел в этой привязанности только указание на преступные увлечения, на воспоминания былой любви. Призвали и допрашивали священника. Но тот, подняв взор к небесам, объявил, что это тайна Божия. Искать какого-нибудь указания по сходству было невозможно, так как оба брата были похожи друг на друга и на свою мать. Они порешили покинуть родину, отчий дом, забыть все прошлое. Земли, леса, фермы и замки были проданы, и обширные владения графов де Те были разрушены навсегда. Наследники разделили между собой вырученную от продажи сумму и разошлись в разные стороны. «Я знаю», — закончил свой рассказ граф Эдмонд де Те, «что мой брат поступил в русский лейб-гвардии конный полк великого князя Константина Павловича и был серьезно ранен при Аустерлице. Но молодость и крепкое здоровье взяли верх, и он остался жив. Когда-нибудь мы, может быть, еще встретимся с ним». «И что же тогда?» — спросил принц. «Тогда, — просто сказал Эдмонд, — так как он русский, а я француз, то пусть он побережется». Он замолк, а минуту спустя продолжал: «Вы видите, государь, почему жизнь мне в тягость. Я не могу пережить позор своей семьи, гибель отца, разорение своего рода. Я должен умереть, я уже более не существую».